Звонок поступает из общества с ограниченной ответственностью «Феникс» и переводится на специалиста. Разговор будет записан. Угу. Здравствуйте, Виталий Александрович. Здорово. Меня зовут Бурнова Александра Владимировна, отдел взыскания задолженности агентства «Феникс». Бурнова, номер лицензии называй на обработку персональных данных сразу сходу для идентификации тебя как работника агентства. Как ты там назвала? Вы можете обратиться непосредственно на сайт агентства, да, либо позвонить. На сайт агентства «Пенис» я не хочу обращаться, потому что Роскомнадзор заблокировал доступ на сайт агентства «Пенис». Виталий Александрович, вам звонок поступает по вопросу долговых обязательств, ранее уступленных Тинькофф банком на сегодняшний день. Агентство «Пенис». Я никому не должен никаким пенисом. Сумма вашей задолженности на сегодня составляет 220 762 рубля 41 копейка. Ни хера себе, там я пенисов напенисил, что столько денег. Вы готовы оплатить основную сумму долга? А ты готова мне назвать глубину своей вагины? Виталий Александрович, вернемся к вашему разговору о долге. Вернемся к разговору о глубине твоей вагины. Давай, я слушаю. Виталий Александрович, ну хотя бы размер сисек скажи, и общепринятая манера продолжит. Давайте не будем разговаривать в неприятном тоне. Почему неприятный тон? Ты мат какой-то услышала или что? Что, какой неприятный тон? В противном случае ты положишь трубку и не скажешь мне глубину своей вагины. Слушай, я после этого спать не смогу. Если я не узнаю, какая у тебя глубина вагины, все, капец. Я теперь буду мучиться до конца дней. Я отражу данную информацию в вашем кредитном деле и вынуждена буду завершить разговор. Давай, заверши, пойди померь, потом перезвонишь, когда будут точные данные, и сообщишь свободно. Виталий Александрович, вернемся к вашему долгу. В течение ближайших 3 дней вы готовы оплатить основную сумму? Ты меня слышишь или нет? Я тебе сказал, что тебе нужно сделать. Ну-ка, напомни. Я тебе вроде уже говорил. У тебя еще запись есть, можешь послушать. У меня тоже запись есть. Да, я тоже померишь, хочу напомнить вам, что... Померишь, перезвонишь, сообщишь цифры. И, возможно, я, если буду в хорошем настроении, буду обсуждать какие-то другие вопросы с тобой. Виталий Понятно? Александрович, поскольку вы не намерены общаться... Ты не можешь знать о моих намерениях, ты для меня мошенник, потому что даже не можешь назвать глубину своей вагины. Свободно, пока. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.